памяти Луиса Крида это мгновение навсегда запечатлелось исполненным волшебства и покоя. Отчасти, наверное, потому, что оно и вправду было волшебным. Но в основном потому, что вечер закончился совершенно безумно. В следующие 3 часа ни о каком волшебстве и покое не было и речи. Ключи от дома Луис аккуратно... Луис Крид всегда был весьма обстоятельным и аккуратным. Убрал в маленький плотный конверт и подписал его. «Дом в Ладлоу. Ключи получены 29 июня». Он положил конверт в бардачок. Он был абсолютно в этом уверен. Но конверта там не оказалось. Пока Луис искал ключи, чувствуя нарастающее раздражение, Рэйчел взяла Гейджа на руки и пошла следом за Эйлин к одинокому дереву посреди поля. Луис уже в 3-й раз шарил рукой под сиденьем, когда дочь завопила, а потом разревелась в голос. «Луис!» — крикнула Рэйчел. «Она поранилась!» Эйлин упала с качелей, сделанных из старой автопокрышки, и разбила коленку о камень. Ранка была неглубокой, но Эйлин вопила так, словно ей оторвали ногу, — подумал Луис. Да, немного цинично. Он поглядел на дом через дорогу, где в окнах гостиной горел свет. «Ну хватит, Эйлин, перестань, — сказал он, — а то соседи подумают, что здесь кого-то убивают». «Но мне же больно!» Поборов раздражение, Луис молча вернулся к микроавтобусу. Ключи исчезли, но аптечка по-прежнему лежала в бардачке. Он взял ее и пошел обратно. Эйлин увидела, что у него в руках, и завопила еще громче. «Нет, оно жжется! Я не хочу, чтобы жглось! Папа, не надо!» «Эйлин, это всего лишь меркурохром, он не жжется!» «Будь большой девочкой», — сказала Рэйчел. «Это просто... Нет, нет, нет, нет!» «Прекрати», — вспылил Луис, — «а то сейчас будет жечься на попе». «Она устала, Лу», — тихо проговорил Рэйчел. «Да, знакомое чувство. Подержи ей ногу». Рэйчел опустила Гейджа на землю и держала ногу Эйлин, пока Луис мазал ее меркурохромом, невзирая на истерические вопли дочери. «Кто-то вышел на крыльцо. В том доме, через улицу», — сказала Рэйчел и подхватила на руки Гейджа, который уже пополз прочь по траве. «Прекрасно», — пробормотал Луис. «Лу, она просто устала, я знаю». Он закрыл пузырек с меркурохромом и мрачно взглянул на дочь. «Вот, и вовсе не больно. Ну, сознавайся, Элли». «Нет, больно, больно, бу!» Луису хотелось ее отшлепать, и он убрал руку за спину, от греха подальше. «Нашел ключи?» — спросила Рэйчел. «Нет еще», — ответил Луис, закрывая аптечку и выпрямляясь. «Я...» — Гейдж заорал. Он не хныкал, не плакал, а истошно кричал, извиваясь в руках у Рэйчел. «Что с ним?» — воскликнула Рэйчел, тут же передавая сына Луису. Он подумал, что это один из тех плюсов, которые получаешь, выходя замуж за врача. Всегда можно вручить ребенка мужу, когда с ребенком творится неладное. «Луис, что?» Малыш орал, хватая себя за шею. Луис перевернул его и увидел, что сбоку на шее наливается белая шишка, а на лямке комбинезончика вяло копошилось что-то мохнатое с крыльями. Эйлин, которая уже начала успокаиваться, опять закричала. «Пчела! Пчела! Пчела!» Она отскочила назад, споткнулась от тот же камень, о который разбила коленку, шлепнулась мягким местом на землю и снова расплакалась от боли, изумления и страха. «Я схожу с ума», — удивленно подумал Луис. «Ура!» «Ну, сделай что-нибудь, Луис! Надо же что-то делать!» «Надо вытащить жало», — медленно проговорил кто-то у них за спиной. «В этом вся штука. Надо вытащить жало и приложить туда соду. Шишка быстро сойдет». Человек говорил снова английским акцентом, что поначалу усталый, растерянный разум Луиса вообще отказался перевести эту речь на нормальный язык. «Надо вытащить жало и приложить туда соду». Он обернулся и увидел старика лет 70, здорового и крепкого, одетого в комбинезон поверх синей хлопчатобумажной рубашки, распахнутый ворот которой открывал морщинистую шею. Лицо старика было загорелым, и он курил сигарету без фильтра. Пока Луис смотрел на него, старик затушил сигарету пальцами и аккуратно убрал в карман. Протянул руки и застенчиво улыбнулся. Луису сразу понравилась эта улыбка, а он был не из тех, кто легко заводит знакомство. «Только не думайте, будто я учу вас делать вашу работу, док», — сказал он. Так Луис познакомился с Джадсоном Крэндаллом, которому следовало бы быть его отцом.